Глава вторая. Здравствуй, грусть. Почему-то подразумевается, что все обязательно хотят детей. Это не так, и я понимаю, почему. Теперь, наконец, став мамой, я могу судить, насколько с появлением ребенка меняется жизнь. Возникают такие ограничения личной свободы, с которыми не все готовы мириться. Обычно львиная доля забот ложится на плечи женщины. Мужчина же кое-как приспосабливается к грязным подгузникам, разбросанным игрушкам и ночным истерикам. Кто-то не выдерживает и уходит, кто-то терпит и остается, а некоторые даже активно включаются в нелегкий процесс. В любом случае, родители берут на себя то, что современному западному человеку кажется обременительным. Но есть люди, привыкшие жить только ради самих себя, ведомые личными удовольствиями и увлечениями, будь то работа, капоэйра или просто лежание на диване. В центре их существования они сами, и их хочу, и не хочу, больше ничего. Поэтому дети лишние на их празднике жизни. Конечно, мне и в голову не приходило, что мой Сергей относится к этой категории. Может быть, если бы у нас сразу родился ребенок, все бы обошлось. Но вышло не так. Сколько мы ни пытались забеременеть, у меня не получалось. Ни полгода, ни год. Сначала думали, что просто нужно время. Потом я забеспокоилась и начала ходить по обследованиям, искать через знакомых проверенных врачей, сдавать бесконечные анализы. В конце концов пришлось расстаться с местом переводчика и устроиться преподавать английский в родной институт на полставки. Платили мало, зато появилось свободное время. С этого момента хождение по врачам стало моей основной работой. Оказалось, что у меня какой-то редкий случай. Небольшие шансы есть, но лечиться нужно долго и сложно. То ложиться на обследование, то колоть витамины, то принимать гомеопатические препараты. Самое ужасное, что врачи говорили разные вещи, и я уже ничего не понимала и по инерции исполняла указания, которые зачастую противоречили друг другу. А что еще оставалось? Мучения продолжались несколько лет, и иногда меня одолевало такое отчаяние, что хотелось закрыть глаза и никогда не просыпаться. Я спрашивала себя, за что я наказана таким жестоким образом? Почему меня лишили самого главного, что я хотела в этой жизни? Я согласилась бы на бедность, потерю молодости и красоты, другие неизлечимые болезни, что угодно, лишь бы стать матерью. От этих переживаний я и так совсем не полная, а вообще перестала есть и превратилась в тень самой себя. Мужу тоже волей-неволей пришлось обследоваться, хоть он и тянул до последнего и не хотел отпрашиваться с работы. Для него весь этот процесс осмотра, анализы, беседы с докторами был даже не неприятным, а унизительным. Он считал, что женские дела касаются только меня и что он не должен ни с кем обсуждать свою интимную жизнь. Впрочем, меня это не удивляло. Он всегда был достаточно сдержан и никогда не вступал в разговоры о наших отношениях. Но мужчинам это свойственно, не так ли? Тогда нам обоим уже было больше 35, и единственной надеждой оставалось ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение, когда в женский организм подсаживают уже готовые эмбрионы. Естественно, для их получения необходимо участие мужа. И вот тут-то и случился этот удар. Когда нам вдруг совершенно неожиданно дали квоту, почти на год раньше, чем обещали. Я была вне себя от счастья. Платно Сергей делать отказался. Действительно, тогда это стоило очень дорого, а мы еще не до конца отдали долги за квартиру. Едва узнав про нашу сказочную удачу, я не удержалась и тут же, стоя на январском морозе посреди улицы, стала звонить Сергею. Однако он сходу прервал меня. «Лучше поговорим дома». Я знала, как он не любит, чтобы его отвлекали на работе, но что-то в его голосе уже тогда мне не понравилось. Даже сейчас, спустя много лет, больно вспоминать об этом разговоре, как топором, обрубившим все мои надежды. Сидя за столом на нашей любимой кухне, оформленной в модном тогда прованском стиле, я, не веря своим ушам, слушала мужа, который говорил нечто невероятное, как будто не на русском, а каком-то другом, незнакомом мне языке. «Ир, я понимаю, ты уже настроилась. Я знаю, справки там всякие собирала, анализы. Я тоже ходил по врачам, я все знаю. Но, думаю, не надо нам этого делать. В каком смысле? Не делать? Что не делать? ЭКО? Послушай, я давно уже об этом думаю. Зачем мы это вообще затеяли? Это твое ЭКО — кот в мешке. Почему кот? Но ты же умная девушка. Это ведь не аппендицит, это новая сложная операция. Их у нас делают всего лет 10 или сколько. Сергей говорил, что ЭКО может иметь непредсказуемые последствия. Вдруг из-за гормональной стимуляции я потолстею на 30 кило или начнут выпадать волосы. Кроме того, конечный результат далеко не гарантирован, ведь у меня особо сложный случай. Я могу просто не выносить беременность. И, наконец, может получиться двойня. Возможность двойни Сергея пугала особенно, и я догадывалась, почему. У его двоюродной сестры Лизы год назад родились двойняшки. Чудеснейшие мальчик и девочка. Недавно мы ездили к ним в гости, и пока я умилялась и пыталась нянчиться с ними, Сергея втянули в бесконечный разговор про колики, памперсы и детское косоглазие. Потом он всю дорогу домой бурчал, повторяя, что больше ни за какие ковришки не будет общаться с этими помешанными мамашами, даже если это его родня. Наконец наступил самый ужасный для меня момент. Не слушая мои слабые протесты, Сергей заявил: «Ириш, может, ты к этому не совсем готова? Но я скажу. Раз не получается само собой, зачем оно вообще? Сама подумай. Нам с тобой уже не 20 и даже не 30, а гораздо больше. Мы 15... Нет. Какой? 17 лет живем вместе и хорошо живем. Квартиру купили. Ездим отдыхать. Я могу спокойно делать карьеру, ты домом занимаешься. А хочешь вообще с работы уходи, ради бога. Ведь у нас и так без всяких детей хороший брак. Ты согласна?» «Да, но, Серёж, ведь все заводят детей, как-то живут, и работают, и на море ездят», — пыталась я возразить, наблюдая, как Сергей достал из холодильника нарезку своей любимой мортаделлы и сделал себе бутерброд. Заранее приготовленный мной ужин стоял в холодильнике, но я не успела его разогреть, так как муж пришел раньше обычного. «Да ладно, но какое море? Думаешь, дети тебе дадут на пляже полежать? Сама подумай». «Но и не все заводят. Вот Костик с Еленой». Действительно, наши друзья, которые, кстати, сейчас уже развелись, тогда прекрасно обходились без детей. Костик — веселый белый воротничок с небольшим брюшком, то и дело норовивший меня ущипнуть, работал в инвестиционном банке и не знал, куда девать свои баснословные бонусы. Я давно подозревала, что Сергей ему завидует, но не думала, что дело в отсутствии детей. «Ты сама видишь, отлично они живут», — говорил Сергей, дожевывая бутерброд, пока я глотала слезы. «На Мальдивы в пятый раз летают. То Мальдивы, то Сейшелы, то Исландия, то еще куда». «Ну ладно, Ириш, что ты? Ну не плачь, пожалуйста». «Да у них нормальная, полноценная жизнь. Времени полно. На работу, хобби, друзей. Никакого стресса, пеленок там всяких, подгузников или как их там. Плохо ли?» В тот момент мне действительно было очень плохо. Оглядываясь назад, я понимаю, что жила иллюзиями. В каком-то смысле в браке с Сергеем у меня уже был ребенок. Мой самоуверенный и энергичный IT-гений в быту не умел и не хотел быть самостоятельным. А я фактически сделала все, чтобы полностью оградить его от житейских забот. Действительно, работа была для него главным делом и увлечением. Он засиживался в офисе допоздна, неделями пропадал в командировках, постоянно придумывал какие-то новые проекты. Даже вечерами, едва придя домой, бежал включать компьютер и часами разбирал эти малюсенькие цифры и буквы, для меня бывшие полной абракадаброй. Я же всегда старалась прийти домой пораньше. Готовила, убирала, стирала, ходила по магазинам. Следила, чтобы всегда было много тщательно выглаженных рубашек. Аккуратно раскладывала вещи по полкам, так как удобно мужу. Наводила порядок на письменном столе, разбирала и оплачивала счета. К конечно, готовила только то, что ему нравилось. Освоила лазанью, паэлью, тирамису, и даже до сих пор могу на память без рецепта приготовить мохито. Дошло до того, что я сковородки и кастрюли стала отмывать так, как он любил, до блеска и с обеих сторон. Ведь Сергей не терпел, чтобы обратная сторона кастрюли была загаженной. Не только посуда, а все в квартире должно быть идеально чистым и красивым, и только так. Впрочем, тогда я тоже так считала. Да что там глажка и готовка? Я знала с точностью маньяка, в какое время у мужа совещание, где он мог забыть телефон, кого из друзей пригласить на день рождения, а кого не приглашать. Записывала его к врачам и в фитнес-клуб, бронировала отели, собирала чемодан в командировку, вместо него навещала его родственников. Многие скажут: ну и что такого? Да все так делают. Конечно, я не считала себя домашней рабой. Более того, я много лет делала все это с удовольствием, ради комфорта своего мужчины. Да и нас было всего двое, и это не казалось сложным. Но желая быть идеальной женой для своего Сергея, я пошла еще дальше. Когда мы в далеких 90-х поселились у моих родителей, первое, что сделали, продали мое пианино. Действительно, выхода не было. В моей бывшей детской никак не хотели помещаться большой диван, шкаф и письменный стол, а другого места в квартире для громоздкого инструмента не нашлось. Пришлось, скрипя сердце, отдать за копейки любимого циммермана, которого отец в свое время с таким трудом достал через знакомых. Я чуть не плакала. Когда-то я делала большие успехи в музыкальной школе. Моя преподавательница готовила меня к поступлению в училище, а я втайне уже мечтала о консерватории. Но мама пришла в ужас от этих планов, заявив, что не позволит дочери быть нищей пианисткой. Под давлением родителей, выбрав ин-яз, я все же не забросила музыку и в редкие свободные часы любила разбирать что-нибудь из Шопена, Бетховена, Чайковского. Мой самый любимый композитор — Сергей Рахманинов. Его сложную, полную, тонкой гармонии музыку я не всегда могла исполнить сама, но готова была слушать до бесконечности. Закрыв дверь за уносившими пианино-грузчиками, Сергей сказал: «Ну, хоть соседи вздохнут с облегчением». Но потом, глядя на мой понурый вид, добавил: «Ладно, Ириш, не горюй. Когда своя квартира будет, купим тебе синтезатор». Про синтезатор в конечном итоге не вспоминали. Не до того. А я, пока мы с мужем жили у родителей, еще долго ходила музицировать в свою школу. Моя бывшая учительница разрешала иногда пользоваться ее инструментом. В то время, правда, у нас с мужем еще были общие увлечения. Прогулки, походы, кино. В 90-е еще молодоженами мы особенно любили горные лыжи. С друзьями и вдвоем объездили все доступные нам курорты. Красную Поляну, Домбай, Приэльбрусье, Карпаты. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — вместе спускаться по крутым склонам, стремительно рассекая снег и ледяной ветер. Я благодарна Сергею за то, что он открыл для меня этот фантастический горный мир. Но все это закончилось, когда у мужа неожиданно обнаружилась грыжа позвоночника. Лыжи оказались под запретом. Теперь наш спорт плавно переместился в темный и душный фитнес-клуб, куда я поневоле сопровождала мужа каждую субботу. Это стало частью нашей жизни, когда мы уже переехали от родителей и стали жить своим домом, и как-то постепенно поменялось все. В театр и кино ходить практически перестали. Сергей говорил, что лучше совершенно бесплатно поспит дома, а уж заставить его пойти на концерт классической музыки было вообще невозможно. Он ее не понимал и не любил. Зато прогулки сменились путешествиями. Теперь мы позволяли себе не только Сочи, но и за границу. Правда, Сергей, уставший от работы, постоянно выбирал пляжный отдых. Турцию, Кипр, Болгарию. Я же стремилась в Италию и Францию, но мужа это не интересовало. Впрочем, однажды, наслушавшись восторженных рассказов друзей, он почти согласился на Венецию. Но как-то не получилось. Кажется, наложилась очередная командировка. Клаудия Шифер. Когда-то в начале 90-х мой муж называл меня именно так. И мне льстило, что он так гордится моей внешностью. Когда мы только познакомились, я была типичной девочкой-отличницей. Светло-русые волосы, челка, аккуратный хвостик. Сергей настоял, чтобы я перекрасилась в блонд и распустила волосы по плечам, как тогда было модно. Мне подошло и понравилось, и 20 с лишним лет я оставалась платиновой блондинкой, не смея нарушить подсказанный мне образ. Моя худоба, которой я сама немного стеснялась, тоже составляла предмет его гордости. Он боялся, что я запущу себя, поэтому лишний раз не заказывал мне десерт и нещадно гнал в спортзал. Впрочем, к себе он подчас относился не менее строго. Подбирая вещи в магазине, я всегда ловила себя на мысли: «А Сергей эту юбку одобрит? А эти сапоги?» Мужу особенно нравилось, когда я носила платье-футляры и туфли на высоком каблуке, хотя они делали меня и так высокую просто дылдой. Что ж, я охотно закупалась всем этим в распродаже, чтоб не слишком обременять семейный бюджет, и до сих пор терпеть не могу эти пыльные примерочные. Но в одном пункте, касающемся моей внешности, мы не сошлись. Это были ногти. Звучит забавно, но это так. Муж настаивал, чтобы я делала изящный маникюр, ставил в пример других женщин. «Смотри, у Наташки какие ногти ухоженные!» Особенно он расхваливал френч. Неброско и элегантно, но на худой конец был согласен и на классический ярко-красный маникюр. Однако я быстро поняла, либо ухоженные руки, либо ежедневная уборка и готовка — что-то одно, и постаралась донести это до Сергея. В конце концов он сдался и выбрал обустроенный быт. Борщи и глаженные рубашки оказались важнее. Конечно, это может показаться мелочным, зацикливаться на каких-то прихотях мужа, которые нормальные жены терпят годами. Но это еще не все. Изменился мой круг общения. Мы постоянно ездили куда-то с друзьями Сергея, в походы, на море, на дачу. Мне это нравилось, но эти люди по-настоящему близкими мне не стали. А своих институтских приятельниц я быстро забросила. У многих родились дети, а Сергею казалось скучным общаться с этими мамашами. Из подруг осталась одна только Наташа Иванова, моя одноклассница, у которой тоже не сложилось с детьми. Но даже отсутствие друзей не самое страшное. Я боялась себе в этом признаться, но иногда мне даже казалось, что я уже не совсем я. Я вдруг стала осознавать, что начинаю думать и говорить так, как Сергей, вернее, так, как он ожидал от меня. Привыкнув слушаться его во всем, я как будто постепенно впитала его жизненную философию, загнав глубоко внутрь собственные принципы и представления. Однажды, когда мы возвращались из Турции, Сергей довольно некрасиво повел себя в аэропорту. Не пропустил маму с плачущим ребенком, просившую уступить им очередь. Я стояла рядом, и мне казалось естественным пойти им навстречу. Но я смолчала, а потом долго корила себя за это. Таких моментов становилось все больше и больше, и это начинало давить на меня. Но я отгоняла сомнения прочь, как назойливых мух. В то далекое время ничего не могло поколебать мою безусловную любовь к мужу. Наша семейная жизнь, в которой, как я надеялась, вот-вот должен был появиться ребенок, поглотила меня полностью. В глазах других Сергей всегда был образцовым супругом. Да, надо отдать ему должное, он хорошо зарабатывал, покупал мне цветы и дорогие украшения, оплачивал кое-какие расходы моих родителей, все это я ценила. Мой муж действительно вполне нормальный, воспитанный в лучших советских традициях мужчина, не хуже, а даже лучше большинства моих знакомых. Просто в какой-то момент он для себя решил, что в нашей жизни ребенок был бы лишним. Я не знаю, как и когда это произошло. Возможно, за все эти годы он привык к этой ситуации, и его все устраивало. Но открыто в этом признаться, конечно, не осмеливался. А может, не считал нужным. О, до того самого рокового разговора. После истории с ЭКО я долго приходила в себя. Сначала просто лежала в постели, не хотелось ничего. Потом ходила к психологу. Пропила курс антидепрессантов. Искала какие-то занятия, чтобы отвлечься. Если бы я могла возобновить игру на фортепиано. Но, увы, синтезатор мы так и не купили, а найти инструмент около дома не получилось. Теперь меня спасало чтение. Из привычки, ставшее пристрастием. Я перетащила к себе практически всю родительскую библиотеку, купленную еще по советской подписке, и часами погружалась в переживания других, забывая собственные. Тогда я в полной мере поняла, что депрессия — не каприз и не модный диагноз. Это болезнь. Я проболела все это время, не чувствуя вкуса пищи, не радуясь солнцу и не испытывая никаких желаний. Даже ради Сергея я не могла притвориться счастливой, как бы ни хотела. В том, что произошло, я винила только себя. Ведь это я не могу иметь детей, а не мой муж. Почему он должен страдать из-за моих проблем? Конечно, все эти годы я была так поглощена обследованиями, что уделяла ему недостаточно внимания. А ведь он так в нем нуждался. Иногда после бесед с психологом у меня появлялись мысли о том, что, возможно, в нашем браке что-то не так. Но я убедила себя, что это не вина Сергея, а только последствия моих медицинских мытарств. Я искренне верила, что главное в моей жизни — муж, пусть даже он не хочет идти на жертвы ради детей. Я видела, что Сергей тоже переживал и даже слегка ошарашен тем, что произошло. Теперь я могла часами лежать на кровати с книгой, забросив домашние дела и не реагируя ни на какие замечания. Он был так этим поражен, что он начал мыть за собой посуду и даже пару раз пробовал убраться в квартире. Однажды вечером, когда я, как всегда, лежала на диване с томиком Тургенева или Гончарова, в тот день не было занятий в институте, муж пришел домой раньше обычного. Мне торжественно вручили букет моих любимых чайных роз. Но это еще не все. Сергей решил сделать мне царский сюрприз. «У нас полчаса, одевайся, едем в консерваторию. Я на Мацуева билеты купил. Может, накрасишься по такому случаю? Ириш, но ради меня». Действительно, в тот вечер мы попали на прекрасный концерт и сидели на дорогих местах. Но, слушая Прокофьева и Чайковского, я постоянно ловила себя на мысли, что ни Сергей, ни я сама не получаем от этого удовольствия. Я чувствовала себя виноватой. Муж ради меня пересилил свою нелюбовь к музыке. Тогда где-то в глубине души я начала надеяться, что, быть может, он когда-нибудь изменит и свое отношение к нашей бездетности. Оправившись от депрессии, я со всей ясностью осознала, что бы со мной ни делали, от мечты о ребенке я отказаться не могу. Это сидело внутри меня и не давало мне жить. Один вид из окна на наш зеленый двор, кипевший детскими ордами, приводил меня в слезы. Я перестала подходить к окну, но спрятаться от детей стало невозможно. В Москве наблюдался настоящий бэйби-бум. Казалось, они везде — в ресторанах, кино, торговых центрах, во взрослых поликлиниках. Я просто не могла смотреть на это, зная, что счастье материнства проходит мимо меня. Из последних сил я предприняла еще одну попытку. Теперь, после отказа от ЭКО, единственным вариантом оставалось усыновление или опека. Это требовало определенных усилий, но казалось абсолютно реальным. По телевизору постоянно показывали передачи. Сколько детей в детдомах ждут своих родителей? Конечно, это будет не наш ребенок биологически, но ведь мы его воспитаем. В моей голове все сложилось в готовую историю успеха, разработанную до мелочей. Что делать, куда обращаться, какого ребенка искать? Я провела часы в поисках информации, исследуя все тонкости этой процедуры. Какой же наивной я была, думая, что, отказавшись от уникального шанса иметь собственного, биологически родного ребенка, муж вдруг согласится на чужого. Я потихоньку стала заговаривать с Сергеем об усыновлении. Сначала осторожно, потом более откровенно. Показывала специализированные сайты. Предлагала съездить на разведку в детский дом. Сергей, помня об истории с ЭКО, не вступал в споры. Больше отмалчивался или отшучивался, и даже пару раз посмотрел со мной ролики из «Пока все дома». И тут неожиданно на меня обрушились наши родители. И свекровь, и моя собственная мама. В ход шли самые разные аргументы. А если это ребенок алкоголиков? Они все больные. Один приемный мальчик зарезал своих родителей. Последним аккордом стал звонок свекрови, которая сказала, что батюшка усыновлять не советовал. Наверное, это она перепутала с ЭКО, но неважно. Но главное, Сергей, сколько я ни пыталась, не хотел всерьез обсуждать приемного ребенка. Как-то придя с работы, он чуть не с порога заявил: «Знаешь, я вот что думаю. Тебе, да и мне, неплохо бы сменить обстановку. Ириш, правда, на тебя смотреть страшно. Так ты исхудала. Надо как следует отдохнуть. Давай на Мальдивы в этом году слетаем, а? Я узнал, там есть спецпредложение, как раз мой отпуск. Мы же давно хотели». Я не хотела. Я не устала совсем, честное слово. «Ну, не хочешь, ладно. Согласен на Италию, Испанию или куда тебе еще хочется, выбирай». Но в тот момент мне действительно не хотелось ничего. Ни Парижа, ни Рима, ни Венеции. Тем летом мы, как обычно, поехали в Турцию.